Завязалась схватка. Драконы сцепились подобно заклятым врагам. Так как каждый из них достаточно силен, чтобы отразить магию, в дело вступили старые добрые клыки и когти. Демувер с Ундалимом катались по земле, щелкали пастями в надежде достать уязвимое место. В воздух поднялись клубы пыли. Никто не спешил вмешиваться в схватку, даже Кириллу. Разнимать эти громадные туши себе дороже выйдет. В физическом отношении Ундалим имел преимущество перед древним, поскольку был на 1000 с лишним лет моложе. Ему удалось вывернуться хитрым образом, перекусить пополам сустав левого крыла Демувера. Раздался полный боли вопль. В следующую секунду черный дракон впивается в голову противника и резко проворачивает вверх. Демувер оказался повержен. Его сторонники впали в замешательство. «Пора прекращать нашу вражду. Присоединяйтесь ко мне или летите на все четыре стороны». Драконы, даже двое других уцелевших древних, склонили головы в знак покорности. «Молодец», — похвалил Кириллу подопечного. «Я не сомневался, что ты справишься. Имея крестраж, это было нетрудно», — вполголоса проговорил Ундалим. «Поистине ценный дар. Толпа бессмертных драконов могла бы запинать Энру. Уже обсуждали. Раз Энра способен в неограниченных объемах поглощать магию, даже 20 драконов с крестражами ничего не сделают. Признайся, ты хочешь быть единственным бессмертным из своего племени. И это тоже». Рабочий кабинет Кирилла в особняке покойного наместника Кассия был погружен во тьму. Ее слегка разгоняли лишь 5 зажженных свечей, расставленных по углам кровавой пентаграммы. Архилич монотонно бормотал слова призыва сущности изнанки, а Квинт с Тлалоком отстраненно наблюдали за ритуалом. Наконец, результат был достигнут. Над пентаграммой в воздухе возникло облако эктоплазмы. Оно сформировалось в узнаваемый силуэт с раздутой башкой. Собиратель памяти. «Привет, Киацикаль», — помахал рукой дух. О человеческих особенностях общения он знал достаточно. «Как жизнь? Готовимся к решающему бою. Это хорошо. Ты за 2 месяца что-нибудь полезное раздобыл?» Собиратель памяти развел руками. «Сожалею. Я долго и упорно копал, залез в такие глубокие слои изнанки, о которых мало кто слышал, но мои усилия не окупились. В нашем положении полезны любые крупицы информации, даже косвенные. Этого добра немало. Так выкладывай», — с нетерпением сказал Архилич. «Время, деньги или в твоем случае память? Значит, ядом саварийского арахна под эмульсионных выродков никто не пытался травить, за исключением разовых случаев. Если удастся уничтожить Энру, есть вероятность, что он переродится в ком-то из своих слуг. Они все связаны невидимыми узами. У великого вестника имеются какие-нибудь слабости?» «Слабости, пожалуй, у него есть нездоровая тяга к черной эмульсии». «К нефти, что ли?» — вырвалось у Квинта. «Мне незнакомо это слово». «Ну, нефть, горючая подземная жидкость», — пояснил Кириллу. «Образовывается из останков живых существ, ходивших или плававших на земле миллионы лет назад. Она самая», — подтвердил собиратель памяти. «Энра хлещет ее как запойный пьяница вино при любом удобном случае. Вряд ли нам это поможет», — голос Квинта источал скептицизм. «Мы не отравим всю нефть на планете. Вообще-то можете, слуги вестника захватили в поход бочки с черной эмульсией», — заявил Унан. «Каждый вечер тварь опустошает по 5-6 штук. Я наблюдал за ними больше месяца, изучал привычки». Кирилл с Квинтом переглянулись. «Мы думаем об одном и том же», — американец хищно ухмыльнулся. «Попытаться стоит. Могу я получить заслуженную плату?» — вмешался собиратель памяти. «Больше сведений нет, используйте в бою замораживающие заклинания, против них враг еще не выработал устойчивости. Теперь все, принеси клятву, что никогда и ни при каких обстоятельствах не станешь разглашать мои воспоминания». После принесения закрепленной магией клятвы Унан получил в свое распоряжение каждое доступное воспоминание о Третьей мировой. Кирилл мог бы кинуть духа, но кто знает, вдруг его услуги понадобятся еще не раз. После сеанса связи каждый остался доволен полученным приобретением. Собиратель памяти получил новые впечатления, живые и немертвые, и дополнительный шанс победить в войне. Архилич с Квинтом и Тлалоком тут же стали готовить операцию по устранению главного эмульсионного мутанта. Его местоположение было точно известно. Никополь, захваченная столица ныне несуществующей Ромейской империи. За Пашестью постоянно следили личи, владеющие телепортацией и черепами дальнего голоса. «Отправимся на вылазку сами», — сказал Кирилл двум коллегам. «Я не хочу отдавать настолько важное дело в руки посторонних». «Это сделаю я или Квинт», — решительно возразил первый советник. «Тебе нельзя так рисковать, мой царь, если ты, не дай судьба, сгинешь, надежды на организацию отпора по шести исчезнут. Драконы начнут тянуть власть на себя, жрецы личи на себя, рамейцы тоже не упустят шанса. Прислушайся к Тлалоку, Кириллу. Ты при всем желании не сможешь успеть везде и всюду. Я должен сделать это сам. Наши клятвы верности вполне допускают действия, направленные на твою защиту, включая защиту тебя от самого себя, твердо говорил Квинт. Не лезь впереди паровоза, или мы закуем тебя в веретовые кандалы и посадим в камеру, пока не образумишься. Кирилл прикидывал в уме, стоит ли шарахнуть земляка молнией для профилактики. Несколько лет жизни на Атрии научили жестоко карать людей за любую наглость в свой адрес. Дело не в злобе, а в привычке. Правитель, не наказывающий подданных, по местным понятиям является мягкотелым слабаком. Это все его слова, владыка. Первый советник попятился к выходу из кабинета. Я тут ни при чем, все в порядке. Архилич опустил ладонь, в которой начали потрескивать электрические разряды. Я ценю прямоту, особенно в такие важные моменты. Займись Энрой, Тлалок. Да, мой царь, Квинт. Каковая моя задача? Отправишься с ним, будешь подстраховывать. Понял. Я вас не задерживаю, господа. Еще недавно блиставшая на весь известный мир столица Нового Рима нынче выглядела запустевшей и мрачной. Наступающие сумерки лишь подчеркивали эти черты. Дома жителей, храмы, библиотеки, многое другое сожжено и разграблено. Саварийцы вели себя хуже варваров. Невооруженным глазом было трудно заметить два расплывчатых силуэта, крадущихся через узкие улочки и дворы Никополя. Но даже если кто-то обратит внимание на аномалию, то скорее не придаст ей значения, приняв за игру света или собственного воображения. Квинта с Тлалоком от посторонних взоров скрывали маскировочные чары. Впрочем, сколь эта магия хороша, столь же много создает проблем. Невидимка сам превращается в полуслепого котенка, поскольку почти весь свет проходит сквозь тело. Нивелировать этот недостаток можно с помощью кошачьего глаза. Наложенное на себя заклинание ночного зрения позволяет относительно четко видеть, находясь под покровом невидимости, но в исключительно серых тонах. Дело в улавливании части инфракрасного спектра. На крыльце одной из усадеб диверсанты застали группу нурийских уродов, которые развели костер из мебели и жарили на нем отрубленную человеческую ногу. Рядом в обилии валялись обглоданные кости, пируют не первый день. Внутри Квинлана вспыхнула ярость, он едва не выплеснул свою магию на каннибалов. Американец тоже бывало творил ужасные вещи, но исключительно из необходимости, а эти зверства были ради удовольствия. Искаженные эмульсией мутанты распивали алкоголь, горланили песни и совокуплялись. «Чего застыл?» — шепнул коллеге более хладнокровный Тлалок. «И как этих тварей земля носит? Мы тут как раз за тем, чтоб положить конец их бесчинствам». Лазутчики направлялись к драконьему холму, где возвышались 9 монументальных сооружений. Каждый храм являлся местом поклонения и одновременно жилищем одного из древних. По докладам разведчиков Энра расположился где-то там. Квинлану доводилось и раньше бывать в столице Нового Рима, он знал центральные улицы, основные достопримечательности. Этот город был одинаково прекрасен и отвратителен. Внешний лоск, помпезность заставляли жителей провинции при первом посещении разевать рты от удивления. Белокаменные дома, храмы, театры, форумы, иные чудеса архитектуры с налетом поздней античности. Но за красивой вывеской крылось множество отрицательных моментов. Громадное социальное неравенство, коррупция, нищета, неблагоприятная криминогенная обстановка, медленно разъедавшие римское общество 3 последние 2 века. Только наличие сдерживающего фактора в виде драконов не давало расползтись империи на лоскутные царства. До последнего времени Квинлан не понаслышке знал, что такое оказаться нищим или, хуже, рабом. Зарождавшаяся прослойка крепостных крестьян, рабочих жила не сильно лучше невольников. Набели могли безнаказанно убить их за любой пустяк, продать на рынке словно скотину. В связи с тем, что Новый Рим давно не завоевывал новых территорий, предел расширения просто исчерпан, а необходимость в рабах не отпала, имперцы решили разводить их. Самые предприимчивые рабовладельцы создавали целые фермы для взращивания человеческого скота. Рабство в обществе Ацтлани резко отличалось от рамейской системы и действовало согласно другим правилам. Дети рабов не попадали автоматически в рабство, и рабам разрешалось обладать чем-либо, порой даже своими рабами. Если раб попадал в услужение некромантам, не в качестве жертв или подопытных, их освобождали. Также на свободу можно было рассчитывать при успешном побеге. Если не нашли за 3 месяца, считай, свободный человек. Не то чтобы в Ацтлане знали о правах человека, просто зомби успешнее живых невольников на тяжелых работах. Квинлан не особо сожалел о падении Нового Рима, ему так и так грозила катастрофа в силу объективных экономических, социальных, политических факторов. По мере приближения к драконьему холму плотность нурийцев на квадратный метр резко возрастала, включая количество патрулей. По краям дорог были расставлены кресты с распятыми людьми, враг совершал это в качестве устрашения. Самую популярную рамейскую казнь использовали против ее же изобретателей. Выжившие обитатели столицы, кто не успел бежать, сидели по домам и в ужасе ожидали, когда придут за ними. Культисты не делали разницы между рабом или набилем. «Берем этих», — шепнул Квинт Лалаку. «Левого прибьем, правого допросим». Навстречу лазутчикам через узкий проулок неспешно шли двое нурийцев в хитиновой броне. Дорогу им освещали зажженные факелы. Может, лучше наоборот? Почему? У левого на шлеме красная полоса намалевана. Он выше званием, младший командир десятка, знает больше рядового. «Будь по-твоему», — согласился Квинт. «Пусть подойдут поближе. Магию не используем. Нурийцы очень сильные и выносливые. Ты, высший лич, тоже парень не слабый». Квинт с Тлалаком подкараулили оккупантов из-за углов. Те даже ничего не успели поделать, когда нечто невидимое напало на них. Американец молниеносным движением вогнал обсидиановый кинжал в слабозащищенную шею нурийского солдата. Высший лич действовал менее тонко. Ударил кулаком в грудь, отчего у мутанта сперло дыхание и он не мог закричать. Затем получил в лицо. Готовы. Один нуриец захлебывался кровью, второй с переломанными ребрами пытался продышаться. От греха подальше Тлалок забрал у потенциального информатора саблю и стянул хитиновый шлем. Бессмертные во всей красе узрели очередную изуродованную эмульсией тварь. Угольно-черная кожа, глаза, широкий рот, скорее напоминающий пасть с кривыми зубами. «Если будешь вести себя хорошо, умрешь быстро», — пообещал Квинт пленнику. «Где находится Энра, вестник?» Прохрипел воин. «В храме главного дракона, Демувера. Охраны много, вы, может быть, и проскочите. Как насчет защитных, сигнальных чар? Великий вестник не нуждается в них, он есть само разрушение. Благодарю за подсказку». Кинжал Квинта перерезал нурийцу горло. «Видишь, Тлалок, Энра поступил очень предсказуемо, разместившись в логове Демувера. Это одно из самых насыщенных силой мест на Пангее», — ответил лич. «Ничего удивительного. Полдела сделали. Наверняка после нападения в Борейских горах охрана Великого Вестника усилена и наложена кучу защитных чар. Вряд ли нурийцы ожидают, что в этот раз мы отравим жабу», — высказался американец. «Всего не предусмотришь. Пробираться через храмовые кварталы Драконьего холма оказалось труднее всего. Количество врагов здесь зашкаливало, они разбили целые палаточные лагеря на площадях, мест в жилых зданиях не хватало. Нурийцы, конечно, могли б перебить остатки рамейского населения, но утилизация трупов та еще морока, да и кому-то надо прислуживать новым хозяевам. Регулярные воинские подразделения Кэлнура вели себя более цивилизованно в отличие от собратьев из числа истовых ревнителей, даже за каннибализмом не были замечены. Тлалок с Квинтом крались на цыпочках по нурийскому расположению. Одна ошибка и будет поднята тревога, что означает провал миссии. Храм Демувера представлял из себя внушительное сооружение из белого мрамора, с покатой крышей прямоугольное, обрамленное с четырех сторон колоннадой. Основной вход был достаточно велик для прохода драконьей туши. Неподалеку от храма расположились два исполинских гуманоида, виденных Тлалоком в Борейских горах. Телохранители Энры, сомнений в его присутствии больше не оставалось. Тощий великан, облокотившись о стену культового сооружения, спал. Другой с двумя головами сидел рядом и жарил на костре бычью тушу. «Сегодня наш день», — шепнул Квинт, затаившийся с коллегой между нурийскими палатками. «Чуешь этот запах? Какой именно?» — отозвался Тлалок. «Я чую много запахов. Горелое масло, пот, жареное мясо, помет кхарлов, моча, ароматы вина и какой-то перебродившей браги. Я про бензин». «Бензин?» — удивился лич. «Но откуда ему тут взяться? Насколько помню, разные сорта нефти имеют разный запах. Бензин из их числа». Взгляд Тлалока приковали припаркованные у входа в храм Демувера телеги с бочками, возле которых нурийцы выставили караул из десятка солдат. «Надо проверить те бочки. Жди здесь», — приказал Квинт. «Если меня заметят, обстреляешь их заклятиями, дашь мне время убраться подальше, а потом уберешься сам». Лич не стал возражать. Неразличимый в темноте силуэт зашагал к охраняемому обозу. Американец вернулся обратно через несколько минут, оставшись необнаруженным. Что выяснил? В бочках нефть. Квинт был доволен. «Я вылил яд в две из них. Может, не стоило? Лучше одна большая порция. Отрава должна до...» Американец замолчал на полуслове, прислушался к окружающим звукам. Разговаривать даже шепотом посреди вражеского расположения чревато неприятностями. «Дойти до адресата. Я удвоил шансы. Уходим?» — с нетерпением спросил Тлалок. «Куда торопиться? Понаблюдаем, убедимся, что сработало. Тогда нужно найти менее опасное место. Предлагаю проникнуть в храм». Спятил, как раз наоборот. «Мне доводилось бывать в храме раньше, я знаю там пару укромных мест». «Точно спятил. Ты со мной, владыка меня 100 раз подряд убьет, если я позволю тебе сгинуть». Набравшиеся наглости лазутчики прошмыгнули через основной вход, охранявшийся по высшему разряду. Лишь один из нурийских мутантов обратил внимание на непонятное марево в воздухе, выхваченное светом магического пламени. «Почудится же!» — проворчал стражник с копьем. «Ты о чем?» — повернул голову его товарищ. «В этом храме точно духи не обитают?» «Вроде нет, жрецы же все проверили. Значит, от недосыпа воображение разыгралось. Не у тебя одного». Нурийцы изменили внутреннее убранство храма, исходя из собственных предпочтений. Статуи драконов и младших богов пантеона снесли, развесили черные знамена с золотым солнцем, стены и колонны расписали колдовскими глифами, расставили защитные тотемы с черепами. И все же меры предосторожности не уберегли от проникновения двух невидимок. «Ну и где Инра?» – спросил Тлалок, кравшийся вместе с Квинтом в тени. «Должен быть в восточном зале. Это направо». Парадный вход храма вел в центральный зал, от которого имелись проходы в западный и восточный. Великий вестник преображения находился именно там, где предполагал Квинт. Существо развалилось на подстилке из парусины и дремало. Жирные бока периодически надувались и сдувались в такт дыханию. Вокруг суетились десятки эмульсионных уродов. Чистили, мыли шкуру, делали расслабляющий массаж. Все делалось в гробовой тишине, негоже нарушать покой своего бога. Квинт не мог не заметить следы недавней крови на полу и подстилке Энры. По крайней мере, драконы не употребляли в пищу разумных существ и не требовали кровавых жертвоприношений в свою честь. А эта жаба не знает меры. Лазутчики затаились за раздолбанным постаментом от какой-то статуи и начали ждать. Ни один не посмел заговорить даже шепотом. Трехчасовое ожидание с лихвой окупило себя. Ближе к полночи 7 желтых глаз с треугольным зрачком распахнулись, и Инра булькающим голосом тенором возвестил: «Черную эмульсию мне подайте». Слуги сию минуту побежали исполнять приказ своего божества. Мутанты прикатили 6 бочек с нефтью. «Сейчас он хлебнет отравы», — на пределе слышимости произнес Квинт. «Шоу начинается». Нурийцы откупорили бочки, поставили перед Энрой. Усеивающие переднюю часть его морды щупальца жадно потянулись к черной жидкости. Эмульсионная тварь одним махом опустошила первую емкость, принялась за вторую, но едва настала очередь третьей, эффект начал проявляться. Токсин, выделенный из яда саварийского арахнопода, проник внутрь и запустил необратимые процессы. Насколько знал Квинт из собственных опытов, алхимическая субстанция заставляет мембраны живых клеток лопаться, отчего ткани превращаются в жидкий суп. Но еще быстрее жертва гибнет от удушья и остановки сердца, яд также блокирует прохождение электрических импульсов по нервам. Инра кряхтел, хрипел, судорожно дрыгал щупальцами и лапами. Его туша стала надуваться словно воздушный шар, из нарывов на спине во все стороны брызнули фонтаны концентрированной эмульсии. Увеличившись в 3 раза, великий вестник преображения взорвался, его оранжевые потроха заляпали весь восточный зал от стен до потолков. Небольшое количество этой гадости попало и на Кирилла с Квинтом. «Мы сделали это», — не верил своим глазам Тлалок. «Пора валить». Глава 34. Выслушав доклад Квинта и Тлалока, Кирилл еле удержался, чтобы не прыгнуть от радости. «Молодцы, парни, на вас можно положиться. Отдельное спасибо тебе, Квинт, за яд. Пока не стоит расслабляться», — заговорил первый советник. Смерть вестника преображения не заставила погибнуть его последователей. Они, конечно, шокированы, но это рано или поздно пройдет. Кэл-Нур будет сражаться с удвоенной яростью. «Надо созвать совет и решить, что делать дальше», — предложил американец. На мгновение показалось, будто его глаза блеснули желтизной. «Не будем терять времени. Да, вечером здание форума в Элиде заполонили десятки человек. Командир объединенной ромейско-ацтланского войска предстояло выработать дальнейшую стратегию. Когда трибуны почти заполнились, неожиданно к Кириллу подбежал Сыгза с совершенно испуганным видом. «Владыка, чего тебе, Квинт?» – полушепотом изрек демон. «С его аурой непорядок». Кирилл перевел взгляд на земляка, сидевшего на первом ряду и отрешенно наблюдавшего за остальными, будто чего-то выжидал. Конкретнее, у людей такого света не бывает, а вот у рабов эмульсии, да. Архилич сжал кулаки. Как он мог забыть про возможное заражение? Следовало сразу посадить диверсантов на карантин. С Тлалоком все нормально, создание преисподней кивнуло. С ним проблем нет. Значит так, делай вид, будто ничего не происходит, сообщи Виктории первому советнику, чтобы были готовы обезвредить Квинта. При необходимости разрешаю бить на поражение. Все ясно? Да, владыка. Демон сперва подошел к Виктории, беседовавшей о чем-то с магами элитской коллегии, передал приказ Архилича, затем пошептался с первым советником. Те сразу насторожились и не сводили глаз с американца. Квинт, подойди сюда, пожалуйста. Маг, не произнеся ни слова, застыл перед Кириллом. Тлалок, Сыгза и Виктория стали подбираться со спины. Ты выглядишь не очень. С тобой все в порядке? Абсолютно. Дальше все перевернулось с ног на голову. От Квинта во все стороны разошлось желтое марево, превратившее большинство присутствующих в кучки праха. Кирилл, Виктория, Тлалок, несколько личей и рамейских чародеев выдержали удар благодаря личной защите. С посоха из кости Сахсара срывается молния в мгновение ока, испепелившая Архилича. Дальнейшие события ускользнули от него, сознание не неопределенное время отключилось. Осознать себя висящим в пустоте, не чувствуя собственного тела, оказалось еще хуже, чем первое пробуждение в виде нежити. Ты ничего не видишь, не слышишь, не можешь пошевелиться. От тебя остается одно чистое сознание. Послышался щелчок, пустоту вокруг залило ярким белым светом, а Кирилл неожиданно обнаружил, что обрел тело, не физическое, а лишь его подобие. Проснулся, наконец, напротив Архилича появился демон. Лицо напоминало череп с заросшим костью ртом, провалом на месте носа, с угольно-черными глазами. Из висков прорезались два смотрящих вперед рога. Иссеченная колдовскими метками кожа имела слегка ржавый оттенок. «Ты кто?» – насторожился Кирилл. «Твой патрон, Молох», – еще больше удивился бывший танкист. «А почему ты рогатый?» – Бог прищурил глаза. «Тебя сейчас больше волнует именно это?» «Прости, все вышло так неожиданно. Я ведь помер с концами». «Да, ну, раз мы с тобой говорим, то, видимо, нет», – с насмешкой произнес собеседник. «Твою душу разорвало на клочки и выбросило далеко во внешнюю сферу. Ты бы знал, чего мне стоило найти ее, собрать заново. Черт, я бы сказал, о, боже, спасибо тебе. Прости», – стушевался Кирилл, – вырвалось само. «Хватит извиняться», – махнул рукой Молох, – «не для того тебя вернул. Наотри остались дела. Сколько я тут болтаюсь? 3 месяца». Кирилл схватился за голову. «Мля, попал так попал. Реабилитация духовной сущности – дело не быстрое. Мне пришлось сращивать все по кускам, использовать частицы других душ. Не беспокойся, если обнаружишь провалы в памяти, изменения в личности». «Крестраж». Молох не дал Кириллу сказать дальше. «Создание Крестража – самый мудрый твой поступок, без него мы бы сейчас не говорили. Почему? На твоем атмане, то есть духе, стоит моя метка, что позволяет держать связь даже через вселенные. А так как часть духа заключена в Крестраже, то он не утратил связь с реальным миром и, более того, выполняет роль ретранслятора, дающего мне определенный простор для действий. Физически я не могу оказаться на Атри, зато моя астральная проекция может, благодаря твоему заколдованному ребру». «Спасибо Тлалоку», – пробурчал Кирилл, – «за изобретение. Спасибо Кащею и Валан-де-Морту. И, разумеется, спасибо мне. Как мне быть дальше? Ты готов к воскрешению и новым подвигам? Я боюсь, по 6 уже победила. Один из твоих замов, Умульктл, тьфу, язык сломаешь. В общем, он сумел организовать остатки войск, драконов и с боями отступает на юг. Кэл-Нур выбил вас из Саварии, Аспа, разорил Ачтилан, движется к Мицтлю. Противник активно использует порталы для переброски живой силы на удаленные расстояния. А хорошие новости есть, овладев телом Квинта, космический триппер получил и его знания, объяснил Молох. Хорошо еще ты не делился всем, чем поделился я. Между мирами нурийцы перемещаться пока не научились. Даже если воскресну вновь, что я смогу сделать, уничтожить нынешний сосуд Вестника Преображения, затем занять оборону. Как я его уничтожь? Хотел бы возмутиться Кириллу, но потом дошло. Точно, его крестраж хранится у Залина, а Залин загорает в Возгоре, закончил Молох, захватив тело Квинта. Инра поглотил его душу. Дальше, думаю, сообразишь сам. Я встроил в крестраж функцию дистанционного уничтожения, которая теперь распространяется на Инру. Правильный вывод. Но погибнет ли Вестник целиком? Вряд ли, однако он наверняка испытает боль и потеряет часть сил. И как быть потом? Создашь завесу вокруг Возгора. В разум Кирилла потекла новая информация. Слова заклинаний, магические формулы, немного дополнительных сведений о физике порталов. Модифицируешь ритуал, используя полученную подсказу. По 6 обломает зубы в попытках проникнуть сквозь барьер. Долго ли он выдержит? Вполне достаточно, чтобы дождаться подмоги с земли. Подмоги. Горько усмехнулся Кирилл. О какой подмоге может идти речь, если цивилизация разрушена? 100-200 лет для нас с тобой не срок. Смута на земле рано или поздно закончится. Оставшиеся государства поймут, что поодиночке они ничего не стоят и начнут восстанавливать экономические связи, а там до военно-политических альянсов недалеко. Разумеется, во главе буду стоять я, примерно как бог-император, тот, который империум в 40-м тысячелетии сколотил. Он самый, только без силовой брони. Осталось с конкурентами разобраться, да уменьшить поголовье демоне. Ты разве сам не из них? Молох пожал плечами. Я не отделяю себя от человечества. Демоны ходят сделать людей рабами. Мне же хочется видеть торжество прогресса и величие нашей расы. Я бы похлопал в ладоши, если б не. Да-да, тебя волнует вопрос, как окончательно уничтожить Имру и покончить с Пашестью. Отвечу, ты сделал все, что мог. Это эмульсионное говно надо глушить термоядерными бомбами, а их на Атрии нету. Увы, я пока могу лишь рекомендовать окопаться в пустыне и донимать Кэл-Нур партизанской войной. Если навести портал на землю отсюда, Молох покачал головой. Ни в коем случае. Понял. Иначе придется иметь дело не с одним Инрой, а с десятками уродов вроде него. С Аматерасу ты успел познакомиться, кроме нее есть Перун, Ра, Кали, Ганиша, Посейдон, Нергал, Вельзевул. После ядерной войны в связи с гибелью паствы я ослабел, они же напротив, восстали с новыми силами. Получив доступ в новый мир, другие боги ринутся сюда со своими тварями и последователями. И как ты намереваешься их победить? Это сделают уцелевшие государства. Боги сильны, но их слабость заключается в их эгоистической натуре. Одиночка-индивидуалист, каким бы могущественным они ни был, никогда не сможет тягаться с системой. Ставлю свои рога, к концу века их всех нагнут раком корейцы, китайцы или твои соотечественники. Я пока присматриваюсь, кому лучше помогать. В любом случае будущее за народами Востока, западная модель устройства мира себя исчерпала. Это было понятно еще в начале века, проворчал Кирилл. Мог бы и вмешаться. Я уже говорил про одиночек и систему. Точно. Не связывайся с другими богами. Большинство из них это злобные, желчные пигмеи с манией величия. Они тебя уничтожат или сделают рабом во всех смыслах. Мы поняли друг друга? Поняли. Готовься, я переправляю тебя в мир живых. У меня остались вопросы, пытался возразить Кириллу. Погоди. Силуэт Молоха начал расплываться. Перед взором завертелся безумный калейдоскоп цветов. Ты получил достаточно ответов. Бывай. Кирилл обнаружил себя лежащим на полу какой-то каморки, в луже крови. Жутко болела голова. Вот зараза. Стоило опустить глаза, как они запечатлели две женские груди размера 3-го, а в районе солнечного сплетения зияла колотая рана он меча. Угораздило же переселиться в тело бабы, да еще предварительно изнасилованной и убитой. Хотя это сейчас не главная проблема. Принцип выбора тела для внедрения остается загадкой. Возможно, дело в каких-то физиологических параметрах или магических. Проматывая в голове последние события, Кирилл сделал неутешительные выводы. Квинт не просто заражен эмульсией, он стал вместилищем сущности Энры. Это объяснило ту легкость, с которой он выбросом магии убил большую часть людей, включая Сыбза, в зале, и единственным заклинанием прикончил Архилича. Все мертвы. Дом, где очнулся Кириллу, принадлежал рамейцам среднего достатка. Двухэтажная инсула с небольшим задним двориком, сараем, жильем для прислуги. Все были мертвы, включая детей. Их закололи как свиней. Пренеприятная картина. Архилич нашел на кухне бадью с водой, обмылся, утолил жажду, затем, покопавшись в вещах, обзавелся одеждой, мужской туникой да коленной сандалиями. Выйдя на улицу, Кирилл не мог не узнать Элиду с возвышавшимся солнечным шпилем. В воздухе витал запах гари, издали доносились чьи-то крики. Враг продолжал разорять оккупированный город. На соседней улице Архи лично толкнулся на крупный отряд нурийских солдат с кхрлами. «О, какая симпатичная человеческая самка!» — воскликнул один из мутантов в хитиновом доспехе. «Сама нашла нас, слишком бледная она, в самый раз, я люблю таких». К Кириллу приблизились трое громил с саблями наперевес. «Иди-ка сюда, красавица!» «А если нет?» — обратился Архилич к врагам на их языке. «Ничего себе, она по-нашему разговаривает!» «Не бойся!» — нуриец протянул руки к вновь воскресшему покойнику. «С нами тебе нечего бояться!» После прочитанного шепотом заклятия и нескольких пассов эмульсионные твари превратились в неподвижные заледеневшие статуи. Часть из них потеряла равновесие, попадала. Вряд ли после превращения в промороженное мясо нурийцы способны ожить. Одного вражеского воина Кирилл оставил в живых для допроса, подтянул к себе телекинезом, сорвал шлем. В черных глазах нелюдя присутствовал ужас. «Пощади, чародейка», — сдавленно молил нуриец, — «не бери лишнее убийство на душу, убийство тварей вроде тебя убийством не считается, говори, как давно ваша армия находится в городе, ты сама должна знать, отвечай», — Архилич сдавил горло информатора еще сильнее, — «или сверну шею, 3 ваших месяца, 87 дней, долго вам пришлось брать Элиду, великий вестник сотворил врата сквозь тьму». Через них наша армия мгновенно переместилась из Никополя сюда. Вы были застигнуты врасплох, но битва все равно была тяжелой. На вашей стороне сражалась нежить, драконы. Мы потеряли десятки тысяч лучших воинов. Элида окончательно пала к исходу пятого дня, где сейчас находится Инра. Говорят, повел основные силы на юг, в Ацтлан. Сведения Молоха точны. Я хотя бы знаю, куда нужно отправляться. Сломав нурийцу шею, Кирилл совершил пространственный скачок с помощью аппарта. Он выбрал пунктом назначения Мецтль. «Владыка, ты теперь женщина». Умулькутли, устроивший штаб во дворце наместника Мецтля, далеко не сразу поверил словам Архилича. «Я не выбираю, в каком теле возродиться. Хорошо еще младенцем не стал». Временно исполнявший обязанности правитель Ацтлана Лич опустил голову. «Мы смирились с твоей окончательной смертью. Я действительно был отправлен Инрой в небытие, но мне помогли вернуться». «Кто?» — разинул немертвый челюсть с белоснежными зубами. «Союзник, из мира первого солнца. Ты никогда не говорил о нем, мой царь. Это долгая история. Важно лишь то, что его силы сравнимы с силами Инры. Именно он научил меня телепортации. Он может нам помочь?» — с надеждой спросил Умулькутли. «Уже сделал все возможное, вернул меня и поделился кое-какими магическими секретами. Мы отступим на юг, пустыня станет нашим защитником». «Не понимаю тебя, владыка. Если кратко, я знаю, как сделать завесу совершенно неприступной для вестника преображения и его уродов. Переместим остатки населения в Вазгар, начнем партизанскую войну. Другого выхода пока нет. Я сглупил, не посадив Квинта на карантин после миссии. Моя ошибка стоила нам всего, Умулькутли», — горько протянул Кириллу. «Инра овладел его телом и душой. Никто не всеведущ, даже оракулы и боги. Тлалок, Ундалим живы?» «Тлалок сгинул, как и большинство собравшихся на форуме в тот день. Ундалим жив, сейчас с группой сородичей осуществляет разведку на севере. Значит, драконы по-прежнему сражаются на нашей стороне», — сказал Архилич. «Это радует. Без них нам не создать завесу. Когда приступаем? Сегодня же. Медлить нельзя. Владыка, как бы это сказать помягче? Многие подданные могут засомневаться, что ты — это ты». «Почему?» — Кирилл осмотрел свои руки, пощупал лицо. На сей раз он не трансформировался в скелетоподобного дистрофика с красными ввалившимися глазами. Даже растрепанные волосы не спешили выпадать. Разве что кожа побледнела и все. «А, блин, точно. Я утратил товарный вид. Не могущественный Архилич, а не понять кто. Спасибо тебе, Молох. Хотел как лучше, а создал дополнительную проблему. Ты не можешь подкорректировать облик? Сейчас попробую». Попытка прибегнуть к полиморфизму ни к чему не привела, Архилич ощутил лишь пробежавшую по телу волну тепла, внешние изменения отсутствовали, бесполезно, впрочем, ладно, позови слугу с бритвой, надо от волос на голове избавиться, слушаюсь, мой царь. Закончив с парикмахерскими процедурами, Архилич отослал слугу прочь, а сам задумчиво уставился в зеркало. Сейчас он выглядел живее, чем когда-либо за прошедшие годы. Ненормальность выдавала бледная фарфоровая кожа и алые глаза без склера и зрачка. Хоть Кирилла побрили налысо, это не сильно убавило женских черт во внешности. Худое лицо с тонким носом ну никак не могло сойти за мужское, в лучшем случае, за юношеское. Раз, два, три. Хотя бы удалось придать голосу прежнее звучание с помощью магии. Так-то лучше. Перемотать грудь, нацепить доспех и нормально. На первое время сойдет. В опочивальне объявился Умуль-Кутли. Ты выглядишь почти живым, мой царь. Никогда не думал, что не буду рад этому. Царь-лич должен вызывать трепет. Теперь же я могу вызвать в лучшем случае стояк у мужской половины населения. Сильно чувствуется разница между этим сосудом и предыдущим. Я понял, к чему ты клонишь, Умуль-Кутли. Нет, особой разницы не вижу. Сиськи особо не мешают. Фаллос как таковой мне и до этого был не особо нужен. Но ты же раз в полгода подпускал себе женщину. На фоне текущих проблем это сущая мелочь. Серьезно, если выживем, потом поменяю тело. Можно наложить иллюзию. Ни к чему лишние заморочки. Царь не прячется от подданных. Лучше скажи, как идет война. Я многое пропустил. Все очень плохо. Мы способны лишь обороняться. У нурийцев преимущество в маневре. Квинт научил их открывать порталы. Не Квинт, а Энра, овладевший им. Так или иначе, враг стал еще опаснее, чем раньше. Невозможно угадать, где появится их армия в следующий момент. У Кэл-Нура больше магии. Мы способны перебрасывать через порталы небольшие отряды, а они многотысячные армии. Так пала Элида, затем Утар, Сардика, Ачтилан. Противник объявлялся в нашем тылу, использовал разрушительные заклинания, затем в дело вступала их армия, добивавшая остатки сопротивления. Как пал Ачтилан. Через 11 дней после захвата Лиша нурийцы появились в Ачтилане. К тому моменту мы имели кое-какое представление об их новой стратегии и успели подготовиться. Я вывел из города большую часть жителей, оставив в нем ягуаров, орлиное воинство и ополченцев. С воздуха нас поддерживали драконы. Бои шли за каждый дом, пехота по шести валила из порталов лавиной, на некоторых улицах образовались завалы из трупов. Но Ачтилан все равно вынуждены были оставить. Мы им хорошо всыпали, видно, до сих пор не могут от потерь оправиться, да и сам Инра подустал, раз медлит с наступлением.